Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масло в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен. Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил в книжные магазины. Как-то мы просидели с ним часок в Люксембургском саду возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о Герцене, о парижских рабочих. Я подумал, пройдет, человек жив. В 1947 году в «Правде» я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера, не знали, что цифры те же, но есть дубль В и Е, Запад и Восток. Это походило на водевиль. Но он не улыбнулся. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством. Я остановился в гостинице на левом берегу Сены, около бульвара Сен-Жермен. Мне отвели мансардную комнату с балконом, откуда был виден Париж. Черепица, трубы, старые дома, сбившиеся как овцы в смутное серое стадо. Порой в сумерки я любовался знакомой мне картиной, порой ее не замечал. Мне сказали, что Денис приехала на несколько дней из Аннеси, где жила с сыном. Мы пошли в кафе «Фрегат» на берегу Сены. Там мы иногда встречались 15 лет назад. Она рассказывала про годы оккупации. Глаза ее по-прежнему казались лунатическими. Я спросил, не рассердилась ли она, что актриса Жаннет из «Падения Парижа» напоминает ее. Она ответила, мне об этом говорили. Я не стала читать. В чернильной Сене бились красные и зеленые круги. Арагон и Эльза Юрьевна позвали Симонова и меня на чердак, так называлось помещение комитета писателей. Еще жила память о годах оккупации, спайка военного времени. Я увидел много старых знакомых — Элюара, Вильдрака, Кассу, Кокто, Авелина, Мартен Шофье, Полана, Сартр. Молодые, с которыми я встречался, обязательно заговаривали о Сартре. Видимо, он выражал беспокойство тех лет. Париж и вправду изменился. Мало кто из писателей говорил о реализме, сюрреализме, персонализме, рассказывали о сопротивлении, о книгах, выходивших в подполье, о неразберихе, искали, где свои. Вероятно, многие в громких и противоречивых событиях искали себя. Здесь мне хочется сказать хотя бы коротко об Арагоне. Познакомился я с ним в 1928 году, когда он был молодым красивым сюрреалистом. На Монпарнасе много говорили и о его прекрасной книге «Парижский крестьянин», и о различных шумливых демонстрациях. С задором сюрреалисты напоминали наших футуристов. Арагон был одним из самых боевых. Потом он стал сторонником реализма, коммунистом, создавал различные организации, редактировал журналы, газеты. Мы продолжали с ним встречаться и порой отчаянно спорили. В 1957 году Арагон возмутился нападением на меня одного критика в литературной газете, это было после моего очерка о Стендале, и выступил в «Лэтр Франсез» с ответом. В статье он, между прочим, писал, «Я привык, и уже говорил об этом, спорить с Ильей Оренбургом в течение 30 лет. Мы расходимся во всем, кроме самого существенного — мира и социализма, войны и фашизма». Может быть, я заговорил об Арагоне именно в этой главе, потому что в 1946 году самое существенное поглощало всех, и мы с ним даже мало спорили. А в общем, Арагон прав. Порой мне бывало с ним трудно, но ни разу наши споры не переходили в размолвку. Не стану говорить о том, что всем известно. Это большой поэт и большой прозаик. Одни его книги мне близки, другие нет, но я сейчас не об этом хочу сказать. Он человек очень сложный. Он часто меняет свои оценки, но справедливо сердится, когда пробует противопоставить один его период другому. Он всегда оставался Арагоном. в нем есть одержимость.